Глава 24. Согласен, но я расспросил людей, что знают про названный им город, сказал задумчиво Бритер. Дыра, конечно, но тихая и спокойная. Там уже лет 20, как ничего не происходило. Ну, всякое бывает, пожал плечами Клык. Может, у него папа, не двинувшийся на портальной охоте, могущественный маг, и с самого детства развлекал его портальной охотой вместо игры с другими детками в прятки. «Да что могущественному магу делать в провинции?» — усомнился Скала. «И каким же надо быть двинутым, чтобы таскать ребенка с собой по порталам? Я вот могу найти только одну причину, по которой мог бы таскать своего ребенка в порталы. Если бы война шла, и ему со мной было бы безопаснее, чем без меня. Но войны же давно не было, так? Мелкие пограничные конфликты последние годы». «Да всякое бывает. Может, женился на девушке, что король хотел соблазнить, да и увез подальше, чтобы его величество не знал, куда погоню за ними слать», — выдвинул версию Бритер. «Ну ты, Бритер, и романтик», — усмехнулся Клык. «Видать, сказывается, твое хобби охотиться на чужих женушек». «Ох, кто бы говорил!» — не остался в долгу Бритер. «Забыл, что ли, про ту историю, когда сам мужика скинул в колодец и жену его красавицу увел?» «Так он же ее бил палкой. И вообще я в тот момент ничего такого и не думал», — возмутился Клык. «Потом уже разглядел, когда синяки сошли, что бедолага красавица, каких поискать. И вообще, она первая ко мне симпатией воспылала. А ты же на сколько уже дуэлей сходил с несчастными рогоносцами? На 3? 4? «Так, мужики», — остановил их спор Скала, — «ваши любовные воспоминания оставьте на время, когда войдете в возраст Корня или Косолапова. Сейчас у нас главный вопрос. Решаемся сколотить команду на серьезных монстров с этим пацаном или нет?» «Предлагаю вначале его в бою все же посмотреть», — предложил Клык. «Одно дело, он эффективен как одиночка, бывает. Важно увидеть, каков он как командный игрок. Он тут долго разглагольствовал, как важно быть всем вместе и ощущать надежное плечо. Звучит правильно, но мы знаем точно, что друг друга не подведем, а вот про него в этом не уверены. Сначала нужны смотрины. Кто хочет проверить его с этой точки зрения?» «Да сам иди, проверяльщик», — усмехнулся Скала. «Хотя... идея хорошая, да. Пройдет твою проверку, тогда решим, что дальше делать». Эйсон, дом в столице. В этот раз мы с Зейлой развлекались не так интенсивно, как в прошлый. Мои ранения не способствовали безудержному разгулу. Пара часиков, и красавица безмятежно заснула в моих объятиях. А мне было не до сна. Я прорабатывал тот план, что пришел мне в голову, когда я уселся за столик с Зейлой. Если все получится, я выживу и разживусь пространственным артефактом. Смогу смело считать, что она приносит мне удачу. А если нет, ну что же, кого это вообще тогда будет интересовать, что я когда-то там считал? Пока выходило, что мне по-любому, чтобы увеличить шансы на успех, нужно раздобыть путеводный артефакт. Обидно будет найти ценнейший трофей и сдохнуть, заблудившись и не добравшись до портала. Где-то я такой уже в столице в продаже видел, но только один. И цена на него была заоблачная. Да, все верно. Сейчас их добычу еще не поставили на такой поток, как позже во время войны. Неоценимая вещь в условиях длительных военных действий, когда нужно регулярно перекидывать армию в нужные районы. Портал для переброски войск сам по себе вещь очень сложная, но при помощи заранее спрятанного в нужной для переброски местности путеводного артефакта сложнейшее заклинание срабатывает легче. Без него нужно 2 гранд-мага или 6 архимагов. А с ним справится 1 гранд-маг или 4 архимага. Налицо существенная разница. Не сразу, но вспомнил и цену, по которой продавался артефакт. Целых 6000 золотых монет. Нет, пока я такой не потяну. Мне еще надо на лечение почти такую же сумму собирать. А это значит, что нужно попробовать добыть его самому. Вернее, тут тоже понадобится команда. Одному мне в той локации делать нечего. Местные монстры сожрут и не подавятся. Они там бойцы знатные. Задумался над тем, можно ли идти туда той компанией, что у нас формируется сейчас. Потянут ли члены собираемого отряда ту локацию? Решил, что впятером можем не осилить. Ну и туда можно взять еще Аркоша. Старик заскучал, а он, между прочим, маг 9-го разряда. К тому же там, в отличие от тех монстров, на которых я сейчас начал формировать отряд, много бегать не надо. Там все обычно проходит медленно, и успех зависит от правильной стратегии, мастерства и огневой мощи, что может продемонстрировать отряд. Если Аркош будет работать в роли ближней артиллерии и подстраховки, да, по идее, все срастется. Разобравшись с планом действий, немного успокоился и погрузился в медитацию с приказом побыстрее заснуть. Можно было, конечно, вернуться в академию и проспать оставшиеся несколько часов там, но мало что сравнится с постелью, в которой тебя обнимает красивая обнаженная девушка. Одинокая постель в общежитии с тремя соседями точно нет. Так что спокойно заснул дома, зная, что амулет из белого портала разбудит меня ровно через 4 часа. Проснулся в ожидаемое время. Аккуратно поцеловал в щеку счастливо дрыхнувшую Изейлу, собрался, оседлал коня, обрадовался при этом тому, что рука чувствовала себя намного лучше, чем вчера, и поскакал к академии. Разбудил конюха в конюшне, в которой вчера договорился о коне, оставил ветра ему и поспешил в академию. Как обычно, подобрался к магическому барьеру в новом месте. Я всячески избегал пользоваться одними и теми же маршрутами. Преодолев барьер, тут же замер. В 20 метрах от меня кто-то двигался, к счастью, удаляясь, а не приближаясь. Осторожно опустился на траву. В темноте чем ты ниже, тем труднее тебя заметить. Кинул несколько раз взгляд, каждый раз поспешно отводя глаза. Пристально смотреть на спину человека, в особенности мага, нельзя. Может понять, что на него глазеют. Сопоставил свои наблюдения. Я явно видел сейчас спины незагулявших студентов. Это были мужчины в форме. В форме у нас ходили как охранники, так и уборщики. Но вот уборщикам за полчаса до рассвета в парке точно было делать нечего. Значит, охранники. И что же является причиной? Раньше я их в парке в это время точно не видел. Как вариант, не так часто я еще и ходил по парку ночами. Может, они всю ночь тут бродят, а я просто раньше на них не натыкался? Или, как более неприятный, но вполне возможный вариант, патрули расхаживают, потому как я не справился с 3-м артефактом, призванным полностью замаскировать мои похождения, и кто-то засек их. С удвоенной осторожностью направился к общежитию, и не зря. Уже подходя к нему, заметил еще один патруль. Эх, что-то дело принимает совсем дурной оборот. И что же делать? Те 3 артефакта, что я соорудил, были верхом моих умений из будущего. Ничего лучше я не смогу сделать, если, конечно, не потрачу несколько лет, учась работе артефактора. Ясное дело, что позволить себе такой сценарий я не могу. От 2-го патруля я спрятался в кустах, после чего благополучно добрался до комнаты. Как всегда, Схам сидел и читал учебники и удивленно зыркнул на меня. При этом мне показалось, или он посмотрел на меня с долей зависти. «Тоже хочешь шляться по девушкам, что ли?» «Вот же не повезло с соседом. Вон, Рабаш и Херди благополучно дрыхнут. Был бы и он таким же, так никто бы и не знал, когда я прихожу в комнату. За полчаса до рассвета или через 2 часа после ужина. Ведь точно всем разболтает. А если мои предположения верны, и мои проникновения сквозь магический барьер засекли, то это очень опасная для меня информация. Если дойдет до ушей администрации, то вот он, кандидат в подозреваемые. Подумал, что надо будет приготовить в лаборатории, когда снова там окажусь, или попросту купить в городе хорошее снотворное. Пусть схам крепко спит до самого утра, а не завидует тому, что моя личная жизнь успешно складывается и не треплется на каждом углу об этом. И высыпаться будет лучше, и не засветит меня авось перед администрацией. Да, хорошая идея, надо ей заняться. Когда устроился читать учебник на сегодняшнее монстроведение, вдруг сообразил, что дело одним с хамом не ограничивается. Рабош тоже явно не спит, а притворяется очень искусно, аж похрапывает. С другой стороны, он хоть и скользкий тип, но пока что в болтовне о ночных привычках соседей, в отличие от схама, не замечен. Граф Орлайн, Академия. Орлайн с усмешкой смотрел на Даркона. Тот, когда думал, что хромой пацан, знатно отлупивший его два раза подряд, его не видит, все время злобно поедал его глазами. Видно было, что желчь разъедает его изнутри. Но что сделать, чтобы отомстить, пока придумать не может. Ну да, самое простое решение — послать одного из своих вассалов вызвать простолюдина на дуэль. Но не сработает. Даркон — самый сильный маг из числа студентов Академии, принадлежащих к его клану. Есть, конечно, и старшекурсники, но им не повезло с резервом, у всех он белый. Да и никто их не тренировал до поступления в Академию так, как тренировали наследника клана. А Даркона, несмотря на это, и зеленый резерв буквально размазали за очень короткое время, словно он никто и звать его никак. «Пошлешь вассала, и он тоже проиграет. Репутационный урон для Даркона и его клана вообще возрастет до небес». Выждав, когда студенты вокруг Даркона рассосутся, Орлайн подошел к нему. «Давай отойдем на пару слов, есть тема для разговора». Даркон кивнул и последовал за ним. Друг друга они знали с детства. Особой дружбы у них не было и не могло быть, но и не ссорились. Оба были наследниками серьезных кланов, поэтому присматривались и поддерживали рабочие отношения. Поднялись на этаж выше. Тут всегда почему-то было безлюдно. «Ну что, Даркон, безродная деревня раскатала тебя у всех на виду, да еще и сохранила тебе жизнь, хотя и могла грохнуть на месте?» — спросил Орлайн. «А ты что, позвал меня поиздеваться, что ли?» — угрюмо засопел Даркон. Когда надо было, он вполне умел усмирять свой бешеный характер. «Да нет!» «У меня к тебе деловое предложение. Помнишь того чудесного жеребца, что отказался продать мне за 3000 золотых? Он еще у тебя?» «У меня? И что с того? Он не продается», — ответил Даркон. «Да это как бы и не главный вопрос. Хотел просто узнать, насколько сильно ты хочешь отомстить за порушенную репутацию». Это была тема очень интересная Даркону, он кивнул. «Продолжай». «Что, если я разберусь с твоим неродовитым, но умелым противником?» — спросил Орлайн. «Скажем, он не сдаст промежуточный зачет перед практикой одному из профессоров и с позором вылетит из Академии, и пятно на твоей репутации быстро рассосется». Одно дело проиграть студенту Академии, а другое дело — случайно продуть какой-то бестолочь, не сумевший даже один год в ней проучиться. А там, на улице, будучи безродным ничтожеством, Мейсон долго не протянет. Особенно если кто-то злопамятный пришлет по его голову грамотных убийц. Лицо Даркона просветлело. «Ты сможешь это устроить?» Орлайн кивнул. «Скажем так, один из профессоров давно ест из рук у моего клана. Папаня дал мне его контакты и сказал обращаться при необходимости. «Да, и характер у него подлый. Он не побрезгует отчислить прекрасного студента как бесталанного. Он вообще только перед аристократами стелется, а кто не родовит, как он сам, служит ему напоминанием, что он сам был безродным, пока не стал дворянином, закончив академию». Даркон поморщился, услышав про прекрасного студента. «Неприятно слышать такое о том, кто дважды сломал тебе нос. И явно Орлайн сказал это специально, зараза. Даркона уже трижды как будто случайно дразнили старшекурсники, словно невзначай трогали в его присутствии свой нос, а потом резко отдергивали руку, мол, болит. Все из толковых и родовитых, таких на дуэль рискованно вызывать, вряд ли одолеешь». Но сделку Орлайн предлагал интересную. «Так, и ты хочешь моего жеребца? Недороговато будет за такую простую услугу?» «Ну, с моей точки зрения, честь вообще бесценна», — напыщенно ответил Орлайн, но тут же рассмеялся, увидев недоумение в глазах Даркона. «Ладно, ты прав, для моего клана это безделица, но услуга есть услуга. Скажем так. Ты продашь мне того жеребца за 2000 золотых, так пойдет?» Несколько секунд подумав, Даркон кивнул. Сказав, что для его клана это безделица, Орлайн не оставил ему выбора. Клан Даркона был выше по статусу клана Орлайна. Другое дело, что тому не следовало знать, что отец пока что не доверяет ему ничего серьезного. Мол, вначале нрав свою смири. И такие фокусы, которые при помощи отца мог проворачивать Орлайн, для Даркона были невозможны. Отказаться от помощи в ликвидации урона его личной репутации означало нанести урон престижу клана. Мол, я и за Мараной могу ходить, ничего страшного, а меня и мой клан может свободно вытирать ноги. Уронить репутацию клана в глазах Орлайна означало, что об этом быстро узнает его отец. А это может подвигнуть могучих на какую-нибудь спецоперацию против его клана, чтобы занять его место в десятке самых серьезных кланов в королевстве. Да, другого выхода, кроме как соглашаться, не было. Но это не означало, что не стоит на всякий случай иметь и запасной план. Даркон уже вовсю наводил справки о толковых дуэлянтах, готовых сразиться за деньги с Эйсоном и убить его. Этот план был хуже, чем тот, что предложил только что Орлайн. Эйсон, если его вызовут на дуэль, может выбрать несмертельный вариант магической дуэли. Он имеет право выбора, как вызванная сторона. В этом случае, об этом Даркон тоже разузнал, даже хорошо оплаченный дуэлянт не рискнет его убить на глазах у всех. На трибунах всегда сидит кто-то из профессуры. Этих людей никак не обмануть оправданиями. «Извините, я увлекся», скостовав смертельное для первокурсника заклинание. «Не прокатит. Точно отчислят с позором и, скорее всего, отдадут под суд». Но это не означало, что вариант совсем не рабочий. «Надо над ним подумать еще. Пусть пока он запасной, но и запасной план иметь надо. Как-то нужно придумать ситуацию, при которой Эйсон не будет иметь возможности выбрать несмертельный вариант дуэли. Если все сработает, и нанятый дуэлянт его убьет, то и репутация Даркона на этом будет восстановлена. Особенно, если пустить потом слух, что к этой смертельной для Эйсона дуэли причастен его клан. Полез наглец голодранец на серьезных аристократов и получил по заслугам. Но только слух, чтобы никаких доказательств не было. И еще один вариант пришел Даркону в голову. А что, если помучить Эйсона перед этой дуэлью? Начать не с него, а с важных для него людей. С соседей по комнате. С тех, с кем он часто общается. Чтобы все быстро поняли, что тот, кто около Эйсона, следующий смертник. Этак он быстро останется один. Хотя... Даркон досадливо помотал головой. «У паразита в Академии есть и сестра, и два брата, эти не отступятся. Но все равно это запасной план. Авось удастся справиться с этой деревенщиной при помощи плана Орлайна». Была еще одна вещь, которая до этого сдерживала Даркона с его запасным планом по дуэлянту. Отец намеренно дал ему мало денег с собой. Сказал, что тот слишком много прокутил золотых монет перед учебой. Пора образумиться и сосредоточиться на науках, чтобы стать ему достойным наследником. Нанимать известного дуэлянта, будучи стесненным в деньгах, было стыдно. Вдруг тот запросит слишком большую сумму, которой нет на руках. С другой стороны, Орлайн только что подал ему идею. Зачем ему деньги, если он может просто предложить своего жеребца? Такая плата точно перекроет любую сумму, что захочет получить за такое позорное дело наемный дуэлянт. А отец со временем простит его за растрату. Во-первых, элементарно соскучится, видя сына только на каникулах. Во-вторых, даже если разозлится, будет вынужден купить ему нового коня, да еще и не хуже старого. Не позволит же он своему наследнику ходить пешком или разъезжать на какой-нибудь дохлой кляче. Так что если план Орлайна вдруг провалится, у него уже должен быть наготове наемник для дуэли. Хотя и не должен провалиться. Что студент из провинции может сделать, если на него натравить прикормленного профессора? Даркон возвращался в аудиторию с улыбкой. Несколько минут назад у него не было ни одного плана, как расправиться с назойливым выскочкой. А теперь целых два — основной и запасной. Есть чему радоваться. Одна проблема — ждать придется долго, зачеты будут только перед практикой. Ну ничего, тем слаще будет месть. Отныне он может смотреть на Эйсона не как на напоминание про его позор, а как на дичь, к которой незаметно для нее подкрадывается опасный хищник, чтобы совершить финальный прыжок, после которого прольется кровь. Серж Винтеркей. «Антидемон». Вторая книга цикла. Читал Сергей Уделов. Апрель 2023 года. Тверь.